существовать. Несмотря на все эти курьезные случаи, Аристотель внес огромный вклад в развитие науки и остается одним из самых великих философов и ученых всех времен и народов.